Зарубежные организации выставили на сайтах статьи, авторы которых отзываются о Корейской Народно-Демократической Республике, прославляющей себя чеченской державой сильной молодежью. Славянский комитет по воспоминанию о генерале Смусе Ким Чен Ире в своей статье подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика называется идейно-политической и военной державой, а также державой сильной молодежи, и что она перспективная страна с большой армией юношей и девушек, обладающих здравыми и благородными духовно-моральными качествами. Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма Ким Чен Ирисма подчеркнул, Корейская Народно-Демократическая Республика – это страна с сильной молодежью. По величине территории социалистическая Корея – страна небольшая, но она показывает себя на международной арене и преисполнена полной самоуверенностью, что победа будет за ней. Всероссийский ленинский комсомол заявил, что наличие надежной и большой армии молодежи – это большая гордость Трудовой партии Кореи и корейского народа. Общество британско-корейской дружбы в своей статье утверждало, что юноши и девушки Корейской Народно-Демократической Республики выросли доблестными борцами, защитниками вождя в окружении теплой заботы Ким Чен Ына, наследующего великий замысел Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и что лучше зарно будущее Корейской Народно-Демократической Республики, которая является единственной в мире державой сильной молодежью, ведомой несравненным исполином мира.